Глава 7. Особенности. «Действительно, что?» – спросила, отчаянно вытирая губы. «Хорош чертяга. И целуется вполне себе неплохо. Чистое искушение. Жаль, только я ошиблась. Он не готов остановиться вовремя, как мне сперва показалось. А близость без доверия не для меня». «Полин, а откуда у тебя в комнате фамильяр Альбины?» Леон поглядывал на пироженку спокойно, словно только что не пережил эту бурю вместе со мной. Огонь успокоился, сменившись на тлеющие угли. «Фамильяр? Магический зверь, что ли? А я-то думала, у меня просто глюки от перехода в новый мир». Я облегченно вздохнула. «Так ты мне не привиделась?» – спросила у малышки. «Не-а. Я пришла к своей богине. Привет!» У пироженки дернулась кремовая верхушка, кокетливо качнулся розовый бантик. И смотрит на меня. «Погоди, сладенькая, я же не богиня и никогда ею не была. У меня нет суперспособностей». Пожала плечами. «Рисую немного, ну и готовить люблю». На кровати хмыкнул Леон. Он будто и не удивился. «Погодите-ка». «Есть или нет, мы пока не знаем», — хихикнула ванильная пироженка. «Но вот между вами двумя точно искры летают». «Зараза какая! Даром, что выглядит как интеллигентная сладость, а на деле еще одна язва на мою голову». «Но разве Альбина Тильтар не твоя богиня?» — спросил Леон, скрестив руки на мощной груди. «Не-а. Альбина меня создала, но у нас с ней нет связи. Крендель еще донимает, неотёсанный мужлан. Вот я и сбежала искать свое счастье. Возьмешь меня к себе жить, Полина?» «Хорошо. Правда, я понятия не имею, как нужно обращаться с говорящими сладостями. Наверное, есть тебя нельзя?» Я улыбнулась, но глаза пироженки расширились от страха. «Нет, я несъедобная. Вроде бы. Никто не проверял», — пробормотала она, перестав мотать ножками. «Да шучу. Конечно, мысль о том, чтобы откусить бок от такой симпатичной сладости, может прийти в голову. Но это бред. А вот подруга в новом мире мне не помешает. А то здесь люди какие-то странные». «Они не странные. Они просто другие. Иной вид, отличный от землян. Альбина тоже первое время пугалась. А сейчас у нее в кондитерской работают простолюдки. Правда, всего две, отобранные хозяйкой», — сказала пироженка. «Кстати, ладонь Леона». Я шагнула ближе, ухватилась за теплые пальцы. От неожиданности бог огня позволил взглянуть на ладонь. «Вот ты гад!» — вырвалась против воли. «Зажила, не царапины!» Полный негодования взгляд впился в улыбающееся лицо рыжего красавчика. «А я не настаивал на лечении», — ухмыльнулся наглый бог. «Тем более я спас тебя от публичного раздевания, помнишь? Или вернуть все как было? Хочешь назад, к простолюдам?» «Ррр, нет, уходи!» Я пихнула его в горячую грудь, едва не сойдя с ума от прикосновений. «Черт, черт, черт!» «Ладно», — вздохнул мужчина, подхватил свою жилетку и вышел из комнаты, снова показав большую спину и упругие ягодицы. Дверь хлопнула, закрывшись за высокой фигурой, оставив нас с пироженкой один на один. «А я уже говорила, что мне богиня досталась глупее пробки», — вопросила пироженка, наблюдая за сценой. «Ну, подумаешь, приврал немного Леон. Так ведь это же ради тебя, чтобы ты его к себе подпустила, колючка шоколадная». «Кажется, я разрешила одной симпатичной пироженке пожить со мной», — медленно протянула в ответ. «И упоминала дружбу, помнишь?» «Конечно, помню. Это было минуту назад», — смутилась магическая фамильярка. «Так вот, друзья не осуждают друзей за поступки, а поддерживают друг друга и пытаются понять их мотивацию. Знаешь, какая у меня была мотивация?» «Ну?» — насторожилась маленькая сладость. «Будучи на земле, я строго решила завязать с отношениями. Причина не в них, она во мне. Я не умею испытывать оргазм, и притворяться я уже устала. Не хочу начинать что-то, что заранее плохо закончится. Сил нет». Опустилась на кровать, все еще теплую после присутствия на ней одного горячего в прямом и переносном смысле бога. «Хм», — задумалась пироженка. «Но откуда ты знаешь, что в этот раз будет так же?» «Не знаю. Ты права. Шляпник доказывает, что смог заставить меня кончить. Как бы пошло и глупо это ни звучало, но мне хочется верить в правдивость этого. Я больше не хочу никого обманывать. Поэтому буду сублимировать. Ты о чем? Насторожилась малышка. Буду энергию перенаправлять в более полезное русло. Например, рисовать. Вот, смотри, у меня полный рюкзак принадлежностей. Я высыпала содержимое на кровать, карандаши и маркеры рассыпались по нему разноцветным покрывалом. Интересно. Ладно, помогу тебе. Только как нам пригодится мое умение поддерживать температуру? Засмущалась пироженка. Странная у тебя способность. Я почесала лоб. Но мы разберемся, Ванилька. Познакомишь меня со своим миром, а я попробую найти занятие по душе. Все же на Землю возвращаться я пока не планирую, да и понятия не имею, как это сделать. Приди такая идея в голову. «Обещаю поддерживать тебя!» – пискнула малышка. «А ты что, дала мне имя?» В глазах-бусинках загорелся фанатичный огонек. «Ага, ванилькой будешь. Мне кажется, тебе подходит». Я невесело рассмеялась. Разговор с пироженкой разбередил раны, которые мне так хотелось закрыть в сердце поглубже. «Спасибо. Не печалься, Полин. Давай лучше вместе делать сладости». Как Альбина с кренделем. Кажется, я знаю, чем займусь завтра. Нужно познакомиться с богиней сладостей. Ой, малышка прикрыла рот ладошками. Я же обещала не рассказывать о ней. Пожалуйста, Поль, не надо. Интересно, почему же? Я откинулась на подушку, смотря, как стремительно темнеет в новом мире сквозь большое арочное окно. Ну, мы ведь подруги, так? Я не желаю встречаться с кренделем. «Терпеть его не могу!» Надулась малышка. Она вскочила на ножки и перебралась ко мне на соседнюю подушку. «Хм, так и быть», – подавила зевок. «Обсудим твои отношения с кренделем завтра». Натянула одеяло и уже на границе сна и яви услышала ворчливое. «Нет у нас никаких отношений». «Ну вот, и кто же теперь глупее пробки?»